Глава 35. Когда Мономаху впервые попались на глаза подобные строчки, он поразился. Ему показалось, что все это написано о нем самом. Настолько его жизнь была похожа на жизнь Иуды, одного из библейских патриархов. Но в ту ночь Владимир искал в ларе свои собственные записи, небольшую книжицу, величиной, ну, немного более ладони, сшитую из листков желтоватого пергамена, на которых уже пружели от времени чернила прежних писаний. 20 лет тому назад. Старый князь хорошо помнил, как в день великомученика Феодора Стратилота и Феодора Тирона в первую неделю Великого Поста он очутился в большом погосте, расположенном на левом берегу Волги, недалеко от города Ростова, готовясь к тому, чтобы собирать там дань мехами, медом и воском. Погост был древний, богатый, с деревянной церковью, в которой он сам пожертвовал золотую чашу. Селение основал, по рассказам стариков, хранивших в уме предание, псковитянин Ян, брат княгини Ольги, ставивший здесь некогда перевесы. В этих лесах наводила порядки и сама просветительница язычников и определяла заботливо границы княжеских ловов. Неподалеку проходила старинная дорога, на которой однажды споткнулся конь княжича Глеба, когда он спешил к своему умирающему отцу, святому князю Владимиру, в Киев. Мономах припомнил, что на том погосте его застиг Великий пост, и он захотел очистить душу покаянием, но вдруг явились послы от князя Святополка с предложением пойти вместе с Олегом и Давидом Святославичами против Рюрика, Володаря и Василька, молодых сыновей князя Ростислава Тмутараканского, чтобы без больших усилий захватить их области и поделить богатую добычу. Олег! Он однажды поручился за этого легкомысленного бродягу перед великим князем, своим блаженной памяти отцом, и внес в виде обеспечения 300 золотых гривен. Это являлось огромным богатством для русского князя. Но Олег на третий же день праздника сбежал, предоставив Мономаху расплачиваться за него своим достоянием. Жаль было не потерянного золота, нет. Рана в сердце осталась навеки от предательства друга и брата, от человеческого обмана. Князь постыдно надсмеялся над ним, а Мономаху тогда едва исполнилось 25 лет, и он еще верил в княжескую честность и благородство, и этот презренный поступок Олега оскорбил в нем самые лучшие чувства. Мономах отослал послов ни с чем, не желая нарушить крестное целование, и когда они покинули погост, гневаясь, что должны вести отказ своему князю, Владимир в большой печали развернул псалтирь и стал читать священную книгу в надежде, что небо укажет ему путь, по которому следует идти, чтобы не стыдиться своей совести и не потерять уважение к самому себе. Так он делал иногда, как бы гадая по прочитанным наугад строкам. На этот раз глаза остановились на следующем месте. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Именно в тот день, намереваясь оставить после своей смерти поучение для сыновей, как это неоднократно уже делали многие прославленные мужи, он и начал вести эти записи, но государственные дела и житейская суета часто отвлекали его от книжных занятий. Сегодня, приехав в Переяславль и уже чувствуя, что бессонница помешает ему уснуть до утра, князь решил закончить грамоту, раз невозможно смежить вежды. Мономах взял книжицу в руки, сел на постель и прочел при свете свечи начало своего повествования. «Я, худой, дедом своим Ярославом, благословенным и славным, нареченный в крещении Василием, а русским именем Владимиром, отцом возлюбленным и матерью своею из рода Мономахов. Но едва он прочел эти строки, как воспоминания снова закружились перед ним. Время летит, как оперенная стрела. Ни единого мгновения невозможно возвратить из того, что кануло в вечность, и никого из любимых нельзя воскресить ни на один час, чтобы сказать то, чего не успел выразить им при жизни, о своей любви или хотя бы улыбнуться с нежностью. Мономах стал читать дальше. Что такое человек, как подумаешь о нем? В своей юности он, как Иуда Маккавей, отличался необыкновенной силой и все-таки чувствовал себя тростью, ветром колеблемой перед этим величием мироздания, перед дубравыми и бурными реками, ночными звездами и грозными, как одеяние Перуна, облаками. Его жизнь была так заполнена трудами, что в продолжении долгих лет некогда было подумать о небесах, но на склоне жизненного пути его душу снова охватывали благочестивые настроения. Вздыхая, Мономах взял в руку гусиное перо, омакнул его в глиняную чернильницу и стал медленно писать. Искривленные возрастом пальцы уже не очень слушались старого князя, и однако он старательно выводил букву за буквой, и строки заполняли желтоватую страницу. «Взгляните, как небо устроено, или солнце, или луна, или звезды, тьма и свет. И земля положена на водах, Господи, Твоим промыслом, звери различные, птицы и рыбы украшены Твоим промышлением. Подивимся и такому чуду, что из праха сотворен человек, и что разнообразны человеческие лица. Если собрать всех людей, то не один облик у них, а у каждого свой особенный. Подивимся также тому, как небесные птицы приходят из рая и прежде всего попадают в наши руки. Они не поселяются в одной стране, а разлетаются слабые и сильные по всем землям, по Божьему повелению, чтобы наполнились рощи и поля. Князю вспомнилось, как сладостно щелкал соловей в ночной дубраве, когда они ехали однажды вдвоем с Гитой из Смоленска в ту душную ночь, когда перестал идти дождь. Сегодня сороки летали среди белых деревьев. Мономах чувствовал, что настают его последние дни. Ну что ж, он оставлял своим сыновьям сильное государство, простирающееся от половецких степей до Карпат. Никто не посмеет посягнуть на Русь. Во всех княжеских конюшнях стоят огненные боевые кони, разбойные племена далеко загнаны в степи, рассеяны, как листья, которые гонят в полях осенний ветер. Но сколько это стоило трудов, крови! И сколько золота! Он мог бы умереть спокойно, если бы знал, что князья будут слушаться его старшего сына. Мстислав достоин того, чтобы водить полки к победам, но надо также, чтобы в сердце у него были чистые помышления. Злоба, ненависть и низкие чувства никогда не приводят ни к чему доброму, и завоевания, достигнутые ими, непрочны. Сколько ханов приходило на Русь, однако от них не осталось даже земной славы среди людей, и самые имена их предаются забвению. Мономах опять омакнул перо и писал: «Всего же более убогих не забывайте, но поскольку можете, кормите их и подавайте сироте, и вдовицу оправдывайте, не давайте сильным губить человека». Ни правого, ни виноватого не убивайте и не повелевайте убивать. Если даже будет повинен смерти, и тогда не губите никакую христианскую душу. А сколько он сам пролил крови на своем веку в горячности или в ужесточении битвы в те годы, когда враги считали, что могут безнаказанно разорять русскую землю. В то же время как приходилось лукавить и скрывать свои подлинные чувства, чтобы достичь цели без кровопролития. Немало проявлено предусмотрительности в беседах с митрополитами. Перед Мономахом возникли блестящие глаза Никифора, одной рукой прижимая к столу пергамент, а в другой, держа в воздухе гусиное перо, он задумался на мгновение, спрашивая себя, не надо ли упомянуть о нем, и решил, что этого не следует делать. Митрополиты были по большей части чужие люди, полные высокомерия и учености, но не заботившиеся о судьбе народа, а высматривавшие, как соглядатые, во всем пользу греческих царей. Сколько в нем самом пылало гордыни, когда он возвращался с победой и богатой добычей в свои пределы. А между тем, какая цена бренной славе! Снова стало поскрипывать перо. «Паче же всего гордости не имейте в своем сердце и уме, но скажите себе, все мы смертны, сегодня живы, а завтра в гробу, и все, что ты дал нам, это не наше, но твое, лишь порученное нам на мало дней. И в земле ничего не сохраняйте, ибо это великий грех». Он хорошо знал, что некоторые бояре и даже торговые люди, подобные нерадивым евангельским рабам, вместо того, чтобы использовать свое богатство на благо людям, строить на эти деньги прочные палаты, церкви или заказывать переписчикам книги, закапывают золото и серебряные сосуды в землю, опасаясь татей или пожара. Однако часто случается так, что человек, закопавший сокровище, неожиданно умирает и уносит с собою тайну того места, где в темное глухое время рыл ямы глухонемой раб или посланный потом на верную смерть, чтобы замести все следы. И вот все это богатство пропадает в туне. Мономах смотрел на пламя свечи и искал, о чем он еще должен написать. Ему приятно было подумать, что он оставляет после себя на земле многих сыновей. Хотелось бы, чтобы дети его оказались такими же трудолюбивыми, как и он сам. «В дому своем не ленитесь». Но за всем смотрите, не полагайтесь на Тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись гости ваши ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод, не потворствуйте ни питью, ни еде, ни сну». Сторожевую охрану сами наряжайте, и ночью, расставив воинов со всех сторон, ложитесь, а рано вставайте. А оружие снимать с себя не торопитесь, не оглядевшись, из-за лености внезапно ведь человек погибает. На несколько мгновений перед его глазами возникла знакомая картина ночного лагеря, дымок костров, запах примятой травы, ржание коней в поле, легкий тревожный сон перед битвой под ночными звездами. Лжи остерегайся, и пьянство, и блуда. Оттого ведь от них душа погибает и тело. Как бы вы ни шли походом по своим землям, не давайте отрокам ни своим, ни чужим причинять вред ни жилищам, ни посевам, чтобы не стали вас проклинать. Мономаху хотелось думать, что всякое его приказание будет тотчас исполнено. Стоит ему повелеть, и воины в любой час дня и ночи возьмут оружие в руки и пойдут туда, куда он укажет. Когда его не станет на свете, приказывать будет Мстислав. Так решено на княжеском совете, и все братья клялись повиноваться ему как отцу. Размышляя о сыновьях, он писал: «Не забывайте того хорошего, что вы умеете, а чего не умеете, тому учитесь. Как отец мой дома сидя научился пяти языкам, отсюда ведь честь от других стран. Леность ведь всему мать, что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится». Теперь, когда силы уже на исходе, казалось удивление достойным, что молодые и здоровые отроки могут предаваться безделью. Мономах особенно старательно выписывал буквы. «Пусть не застанет вас солнце в постели». Как приятно проснуться среди росистого поля, когда первая птица запоет в роще, или, лежа под деревом, к которому привязан твой конь, смотреть, как звезды угасают в небесах, и веет предутренний ветерок, и вдруг раздается чистый голос серебряной трубы. Так поступал мой отец. Об отце он не мог вспомнить без слез, и в мыслях о смерти утешало сознание, что и его прах будет лежать рядом с отцовским гробом под сводами Софии. Но рука уже устала писать. Мономах опустил перо в чернильницу. Ночь приближалась к концу.